Глава 11. «Фрось, чего тебе?» Она ничего мне не ответила, просто как-то странно посмотрела, но продолжила идти в мою сторону. Почему-то сразу стало неуютно в этом огромном и неудобном кресле. Вот думал же подыскать поудобнее, да не сподобился. Правда, понял, что дискомфорт причиняет не оно само. Во всяком случае, в основном не сразу. Главным источником являлось ее приближение. Еще этот чертов толстенный ковер, будто призрак, надвигается. Блин, да я же себя накручиваю. Просто звук шагов скрадывается. Ты почему так побледнел? Господи, голос-то какой потусторонний. Но на ненормальность своей реакции вновь обратил внимание. Только когда попытался разжать пальцы, вцепившиеся в столешницу так, что побелели. Да что со мной происходит? Это же мой кабинет, и здесь действительно много чего, поглощающего звук. Конечно, не специальное помещение для записи в звуковой студии, но эффект, подобный акустике, налицо. Да и знаю ведь очень хорошо на самом деле, почему так реагирую. Прости. За что? Удивилась она в ответ на мой почти шепот. За страх. Не смотри так. Вовсе не тебя боюсь. Я и не думала. Понимаешь, только дай договорить. Не знаю почему. Но вдруг решил, ты целоваться идешь. Нет, я вовсе не это имел в виду. Подожди, не обижайся. Просто после них проходят видения или галлюцинации, но разбираться мне не хочется. Почему? Это страшно, противно, омерзительно и шокирующе. Она ничего не произнесла, но ее удивленный и одновременно вопросительный взгляд сам все сказал. Я же серьезно задумался. Говорят, если выговоришься, станет лучше. Только вот кому? Уж точно не первому попавшемуся прыщелыге, нацепившему бейджик психолог. Да собутыльника еще не дорос. Она – единственный хоть сколько-нибудь близкий мне человек в этом мире. Больше, получается, и некому. Но сможет ли она принять во мне то, что сам не в силах? Фрось, это как раздвоение личности получить. Добавил, немного подумав. «Не попробуешь, не узнаешь». «Да, понимаю, что звучит это странно, но не знаю другого способа объяснить. Представь, вдруг узнаешь, что это твоя жизнь не одна, и ты где-то еще жил, и при этом понимаешь, не может такого быть. И там ты тоже был Электро». Но не выдержал и сошел с ума, и стал маньяком-убийцей. В мире, где все с таким же даром, только разные силы, продолжил изливать разрывающие меня изнутри воспоминания о другой жизни. Вся система ценностей той жизни была настолько перпендикулярна мне нынешнему, что вызывало подсознательное отторжение. Со всеми приобретенными знаниями и эмоциями во всех, даже самых мельчайших подробностях. К тому же, именно после поцелуя с Фросей и было именно видение, потому и напугало ее приближение. Но не рассказывать же ей это. «Как это?» – наконец проявила удивление она не только мимикой. «Самому бы знать. Там нет магов и обычных людей тоже. А из эсперов исключительно с даром управления и генерации электричества. Именно оттуда моя уверенность про чрезвычайно огромные возможности своей силы, но есть колоссальное «но». Овладевать ей нужно очень-очень долго. Никакой жизни не хватит, даже если у тебя модификации первого круга. Там это обошли с помощью технологии бессмертия, но дают его только тем, кто развивается и показывает стабильные результаты. Специальные пилюли, и принимать их нужно каждый день. Пропустил? постарел на 24 часа. Причем дают их совершенно бесплатно. Только заодно изучение техник и развитие силы. Вот такой стимул. Либо учишься, либо однажды умрешь. И только достигнув 4-го уровня, можно перестать гоняться за собственным хвостом. Во всяком случае, пока. Таблетки с этого момента положены пожизненно. Но самоуспокаиваться не стоит. Раньше так было и для 3-го. Оно стало слишком много подобных электро, и правила изменили. Тем более для того мира только 4-ки и начинают быть интересны. Именно на этом уровне управления персональной реальностью начинают проявляться трансграничные возможности в полной мере, а на 5-м они превращаются в гипервекторное воздействие. Границы между типами эсперов просто стираются. Им и не нужно ничего больше изучать. Но того, что они творят, достаточно для понимания. Как мало мы понимаем телепортеров или менталистов, да и все другие типы дара. Более того, японцы просто гробят своих, натаскивая их на одну технику. Да, видимо, результат получается быстро. Но в том мире уже доказали. Такие мастера больше не способны изучить весь свой спектр возможностей. Только с самого начала, медленно, прилагая огромные усилия и проявляя нечеловеческое терпение, можно стать эспером. Каких наш мир не видел и представить себе не может. Хотя нет, 6-й уровень как раз что-то вроде Зевса или Перуна. Именно они таскают с собой гигантские корабли сквозь пространство между звездами, а ведь там есть даже 9-й уровень. Но что они собой представляют, я даже не догадывался. Только как-то в новостях услышал, что 2 девятки заглянули на планету. «Постой, ты не догадывался?» – прервала меня Фрося. «Да, я, это была моя жизнь». Бирюзовое небо, запах невиданных цветов или вид, порой очень похожих, но все равно не имеющих аналогов у нас животных. Все это помню так же хорошо, как и нашу вчерашнюю поездку за Лимом. Это ведь была не Земля, а совсем другая планета, ближе к центру галактики. Если бы ты могла увидеть ту россыпь звезд. После своих же слов серьезно задумался. А какая у меня по счету жизнь? Да нет, не мог тем монстром быть я. 2 снаряда в одну воронку не падают, чтобы оба раза электро. Но это теоретически, а на практике русские доказали еще как могут. Так это все-таки слепок чужой памяти в момент смерти? Или свои воспоминания? Мать моя женщина! «Так почему ты так испугался поцелуя-то? Здесь же нет ничего такого!» «Дело не в том, что рассказал, а в том, что не поведал». «Так расскажи», – потребовала она. «Ты не понимаешь». «Конечно». «Ну что ж, слушай». И только в этот момент понял, что плачу. Не навзрыд, нет. Просто по лицу текут слезы от невыносимой боли, что поселилось внутри. Все началось с детской мечты стать врачом, по-нашему парамедиком. Было просто безумное желание помогать людям. Но как это сделать, достигнув лишь 2-го уровня? Оказалось, можно. Есть техника обезболивания. Казалось бы, вот ответ. Но там была небольшая рекомендация. Изучать не ранее 3-го уровня. В том мире никто ничего никому не запрещает. Твой выбор. Твоя и ответственность. Однако ничего просто так не советуют. Только молодости такие вещи по барабану, как правило. В результате лишился возможности развития. Сначала, конечно, совсем не расстраивался. Еще бы я занимался любимым делом, но со временем ситуация стала меняться. Жизнь проходила мимо, девушки смотрели как на пустое место. Ты старился, а вокруг все твои знакомые так и оставались юными. Если бы я был обычным человеком, то ничего, может, и не случилось бы, но у Электро безумие всегда выглядывает из-за плеча. Нет, оно не обрушивается внезапно, раз, и ты уже хихикающий псих, а приходит тихо и незаметно, словно вор в ночи. Сначала тебе становятся безразличны интересы близких тебе людей, потом ты перестаешь сочувствовать, затем вообще на всех становится начхать. И вот однажды ты смотришь на пациента, словно на жука из своей коллекции. Дальше остается лишь шаг, и возврата уже не будет. Моим была зависть. Пришлось остановиться из-за перехватившего дыхания спазма. «Все будет хорошо», — тут же донесся повторяющийся шепот Фроси. Более того, моя голова оказалась у нее на груди и обхвачена руками, а ее щека покоилась на моей макушке. Когда и как она оказалась рядом со мной, вспомнить не в состоянии. Получается, во время монолога вообще потерял связь с реальностью. Надо было что-то делать, но я не мог. Душа буквально разрывалась от желания выговориться. Первой стала моя девушка. Готовилась очень долго, ведь она давно ушла далеко вперед и могла меня просто прихлопнуть как муху. Достать изолятор было не столь трудно, сколько дорого. Прижал ее ко лбу и все. Неопределенность реальности тю-тю. А значит, и персоналка отсутствует. Вот кому они там так широко нужны, узнал значительно позже. Оказалось, все очень прозаично. На этой планете было довольно спокойно, а галактика являлась отнюдь не теплицей. По факту, власти так поощряли контролируемое насилие, чтобы без разгула разрушений от применения дара. Как говорится, не будь овцой, так и волк не съест. Естественный отбор. Учиться заботиться о своей безопасности нужно самому. Ведь закрепить кристалл изолятора на лбу не так и просто, и требует пусть и небольшого, но времени. Если настолько беспечен, то и пожинай плоды. А телеку и сетям сплошной отлов маньяков, насильников и иного подобного контингента. Когда дошло, какова реальная ситуация, вот тогда ты и развернулся. А пока буквально своей тени пугался. В этот момент боль вырвалась не словами, а рыданиями. «Тише, тише!» Вместе с захлестнувшими меня эмоциями ворвались ее слова в мое сознание. «Ты не понимаешь. Я же убил больше 300 девушек и девочек. Жестоко, бесчеловечно, стараясь сделать их смерть максимально долгой и мучительной. Пилу смотрели? Детские сказки для утренников на фоне того, что творил с превеликим удовольствием в том мире. Это не ты. Я. В том-то и дело. Своими руками. Если бы ты знала, как возненавидел ту девушку в Казани, которая меня тогда покалечила. А чем теперь от нее отличаюсь-то? Она еще гуманистка, ведь не забила насмерть. Пусть ей и помешал полицейский. Остался живым, а моей жертвы нет. Еще долго бы убивал, если бы в итоге не взорвался и не потерял осторожность. Настолько, что даже брать живьем не стали для судилища, а просто выжгли вместе с моим домом. И это только одна история. Была еще и другая. Последнее добавил уже успокаиваясь, по-прежнему боясь разорвать контакт с Фросей. Казалось, именно в нем мое спасение. И пока она прижимает мою голову, мне ничего не грозит. Эта уверенность буквально переполняла. «Чем это вы здесь заняты, господин?» «Ничем», — ответил на автомате, даже не осознав до конца вопроса. и тут же оторвался от своего личного слуги и стал оправляться, стараясь сделать это быстрее и незаметнее. Ей-богу, словно женой, застуканной с молодой любовницей. И только эта мысль позволила остановиться и посмотреть, кто это там так обнаглел. Ну, конечно же, Игоревна. Тьфу. Так, а почему вы еще дома, а не туфли выбираете в салоне? Брякнул, не подумав, в попытке сгладить ситуацию. Ну, как бы без денег это сложно, господин, ответила она. Да, нехорошо получилось, ведь действительно, доступ к деньгам имеем ты да я да мы с тобой. У Фроськи свой счет, конечно, есть, но реально не помню, сколько там у нее. Надо, блин, пополнить. Тем более не имею даже близкого представления, сколько этот предмет женского туалета в фирменном магазине будет стоить. Тут вопрос, можно сказать, политический. Или, может, их опять в тот бутик на индокитайский рынок заслать? А что, почти фирма. Подумаешь, партия слегка больше оказалась, чем было нужно заказчику. Материалы, пошив, ведь от этого не поменялись. Думаю, даже представители брендов их от своих не отличат. С деньгами и дурак сможет. На автомате брякнул в ответ, пока думал. Растерянно произнесла Волынская-младшая. Извини, все, отпускаю, Фрося вас спасет. Только прежде, чем карты рассчитываться, позвони мне. Если что, еще скину. Мало ли, вдруг мало будет. Угу. Недовольно так буркнула сестрица и, тяжело вздохнув, поглядела на Игоревну, как на врага народа. «А можно небольшой вопрос, господин?» – неожиданно вмешалась та. «Конечно. Только вот ее реакция оказалась несколько иной. Вместо того, чтобы спросить, она втекла всем телом в кабинет. Впечатление было именно таким. За ней сразу же просочились Юстина, Сти. Слава богу, хоть молча. Я тут подумала и хотела бы уточнить. Понимаете, нам говорили, что экономисты посчитали максимально возможные расходы, да и численность армии так, чтобы государство могло их выдержать. И будто бы мы уже их достигли. Как-то странно она сформулировала свой вопрос. И? Так как это согласуется со сказанным вами в кухне? Так сказал же, роботизация. Само по себе внедрение роботов вовсе не удешевляет производство. И потому сейчас, подчеркиваю этот момент, сейчас имеет смысл лишь при отсутствии альтернативы и тогда, когда стабильность качества ставится во главе угла. В последнем случае цена продукции может оказаться даже выше, но ситуация, предположительно, будет меняться. Пока это не так. Те же промышленные компьютеры дешеветь не собираются из-за огромного количества ручного труда и всяких других накладных расходов, имеющихся при их производстве. Как правило, их производителей немного, и потому просто нечем ограничить размеры аппетитов по уровню прибыли. Хотя, на первый взгляд, там и не так уж все и сурово. К тому же и сам рынок таких устройств невелик, а значит, откаты в итоге баснословные. «Зачем вы это нам рассказываете?» – спросила Игоревна, даже забыв добавить «господин». «Пытаюсь объяснить ситуацию. А теперь представь, и потребитель, и производитель промышленного компьютера один и тот же. Дешевле для него все станет. Не будет же он сам себе цену накручивать и взятки давать. Вот. А почему сейчас такого не происходит? Слишком мелкие, чтобы внутри все сосредоточить. Отсюда и экономическая основа всей этой консолидации родов. Теперь понятней становится, что и откуда происходит. Но это, речь шла лишь об одном компоненте, пусть и важном. Лимы есть уже давно. Так зачем нужны люди при производстве продовольствия? Получается, стоимость продуктов для владельца земли определяется лишь затратами на сельхозтехнику, а самым дорогим в ней является вовсе не компьютеры, а банальное железо. Не какие-то там чудо-сплавы, а самые простейшие. Полностью автоматические металлургические комплексы уже есть, как и горно-обогатительные комплексы. Последнее произнес, посмотрев на Игоревну со значением так. Для меня история в этом мире прямо с него и началась. Теперь представь, все это объединено в единый холдинг. Дешевле станет продовольствие, в конце концов, для хозяина. Я не говорю про магазины, там все сложнее. Цену для чужаков вряд ли будут снижать, а значит, именно за их счет будет профинансировано увеличение армии рода. В итоге сильные будут становиться сильнее, а слабые – слабее. Самое интересное в этой истории то, что со временем продовольствие, обмундирование и базовые вооружения с боеприпасами типа автоматов станут практически бесплатными. Стоить будут только высокотехнологичные вооружения из-за высокой доли стоимости исследований. А значит сие, что потребности в ученых, инженерах и других высококлассных специалистах только возрастут. А их у любой нации всегда ограниченное количество. У нашей страны, сделавшей ставку на магов, выходит естественное преимущество, позволяющее наращивать армию почти неограниченно. Ведь их оснащение обеспечивается выходцами из их же среды, парамеханиками и так далее. А потому больших расходов на огромное войско и не предвидится, и вряд ли вылезет за 3-5% валового внутреннего продукта, учитывая почти дармовое продовольствие. Основные расходы придутся как раз на вспомогательные части, ведь им без современного вооружения никак. Постой, а да как же император позволит отдельным родам так усилиться, что они в одиночку с другими странами воевать смогут? Возбужденно почти прокричала Волынская младшая. Так трудно догадаться, на Земле практически не за что воевать, при этом совсем рядом, по космическим меркам, целых две планеты никем не заняты в нашей системе. И это, если Титан не считать. Там не все просто, но это с точки зрения технологий, а той же пятерки с подходящими атрибутами Венеру остудить делов на неделю. Эти мегароды станут прото, а возможно только квази-государствами уже там. Тут уж как карты ляжут. Конечно, возникнут свои трудности, но первой будет проблема транспортировки. Вот для этого и понадобятся телепортеры. Если какие-нибудь технологии к тому времени не подоспеют, тогда, считай, Японии повезет. Правда, такое, проглядывая статистику, не предскажешь. Потому будем исходить из имеющихся возможностей. Нам предстоит интересное будущее, но не сейчас. Лет через 50. И вот за это время нужно попасть, хоть каким боком, в весьма узкий кружок способных на экспансию. «И вы знаете как?» — стала допытываться она же. «Точно нет. Наметки же вам говорил. Будем грести под себя все, что пока никому не нужно, ну или не критично. Иначе пришибут и не заметят. И тут никакая фамилия не поможет». На последних словах подмигнул ей. «Может, оно и к лучшему, если грохнут», — подумал было, но тут же вспомнил прикосновение Фроськи и чуть крышу не снесло от удовольствия. Чё за фигня? Будто энергетиков обожрался по самые брови. Хотелось подскочить и чего-нибудь сбацать прямо на столе и не думать про всякую гадость. Даже пришлось потрясти головой. Что же всё-таки со мной произошло? Почему вдруг переменилось отношение к свалившемуся внутрь черепушке? «А вы чего ещё здесь стоите?» — задал вопрос, вдруг вспомнив про женскую часть нашего маленького коллектива. Наконец, они свалили. «Да, в первую очередь, дела». «Это что такое?» — задала вопрос Ти, «Да шут его знает, может, Фрось подскажет», — высказалась Валенская-младшая. «Когда мы заходили домой, все деревья во дворе были целые», — ответила та. Дворники уже подсуетились, и поврежденные растения спилили и даже разделили их на более мелкие части, и сейчас стаскивали в грузовик. «Может, молния?» — выдвинул предположение Анджей. «Слушайте, а там дальше случаем не военные?» — вмешалась Юстина и показала направление взгляда пальцем. «Я буду не я, если это не императорские доместики», — экспрессивно высказалась Игоревна. «Тетя Тань, а почему вы решили, что это они?» — спросила Фрося и заинтересованно посмотрела в указанную сторону. «Характерная расцветка зерцальников. Специально такая, чтобы ни с кем не путалась, даже законом запрещено делать похожую». «Извиняюсь, а что такое зерцальник?» – спросила Юстина. «Продвинутый доспех, фарш и все дела, как говорится, наиболее дорогой вариант защитного костюма Руси», – ответила ей Ти. «Ошибочка. На фоне его механизированного варианта, МЗ, цена не такая уж и высокая», – уточнил Анджей. «Разве? Да и зачем такая фишка магам?» – удивилась азиатка. «Усилители никогда лишними не бывают, но там главная особенность – возможность полета. Обычные МД такими не оснащают. Обходятся электроимпульсными прыжковыми генераторами или их паротехническими аналогами, что дороже. Хотя за ваши деньги любой каприз. Даже на каком-нибудь хламе может оказаться кристаллогенератор полета», – ответил он ей. «Сдохнуть? Первый раз вижу вблизи ВДК как раз на них», – воскликнула неожиданно Валенская-младшая. Все непроизвольно посмотрели в направлении ее взгляда. Из-за домов вылетали десантные корабли весьма футуристического вида. Больше всего они походили на семя подсолнечника с торчащими с боков куцами крылышками, явно не являющимися несущими плоскостями, а скорее стабилизаторами. Вторым отличием было плоское днище. «Вот и кавалерия прибыла», – произнес в никуда Анджей. «В каком смысле?» – уточнила его сестра. «Да вон эмблема конницы доместиков», – ответила ей Валенская-младшая, указав на брюхо пролетевшего ВДК. «У вас что, лошадей до сих пор используют?» – сильно удивилась Ти. «Нет, конечно же. Просто название осталось историческое. В свое время их пересадили на панцирники и соответствуют вашим механизированным частям, а драгун – на бронетранспортеры. У вас называются мотострелками», – пояснила Игоревна. «А-а-а!» Между тем ВДК стали зависать невдалеке над проспектом и выплевывать из себя различную технику. «Это ваша бронетехника?» – удивилась, увидев ее Ти. «Судя по виду, вон те системы РЭП, а вот эти – ПВО. Да и нет на вооружении кавалерии доместиков нынче панцирников. Сейчас используют только дисты», – опять стала пояснять ей Валенская-младшая. Ой, да ладно, у вас их называют дронами, у нас дистантики. Что значит дистанционно управляемые? О, вот и они. Финисты, прошу любить и жаловать. Что-то они сильно смахивают на шведские ЦВ-90 на 120. Так на их базе наши дисты и разрабатывали. У нас всегда было плохо с панцирниками, особенно тяжелыми, а с внедрением консеквентных орудий они потеряли особый смысл. А эта машина была очень удачной. В конце концов, у шведов большой опыт проектирования бронетехники, нам до этого далеко. А тут еще интересная система подавления видимости в инфракрасном диапазоне и создания фантома цели. Осталось только поставить свое вооружение и автоматизированный управляющий комплекс, и вуаля, Финист. Машина вышла просто огонь. Хотя с ходовкой пришлось повозиться. Масса-то увеличилась, а в Европе на всем экономит, почти никакого запаса прочности не закладывают. Скупердяи. Посмотри на спаренные орудия. Сверху 120-миллиметровые, но не такие, как на оригинале. Может стрелять даже минами, да и снарядами по навесной траектории. Дальность, конечно, не впечатляет. Только до 170 километров. Так дист и не самоходка. Снизу автоматическая, 60-миллиметровая гладкоствольная, тоже консеквентная пушка. Так и ей достаточно даже пули бронебойных снарядов, чтобы разобрать любой тяжелый панцирник. Потому никаких подкалиберов и не создавали. И фигней, как в североамериканских Соединенных Штатах, с обедненным ураном не страдали, выдал спич Анджей. А если посмотреть вон на те два круглых пилона на башне, то можно заметить еще и две другие спарки 30-миллиметровой автопушки и 15-миллиметрового пулемета. В первую очередь это защита от магов с контактными техниками, а также против воздушных целей в ближней зоне, в том числе и снарядов. Там внутри еще 8 ракет вертикального пуска, предназначенных для ведения огня против воздушных или наземных легко бронированных, не оснащенных комплексом активной защиты, что по нынешним временам редкость целей. Еще и свой дист есть. Такой вот каламбурчик, зато сам себе цели может подсвечивать при применении высокоточных боеприпасов, а используя боевую тактическую сеть, передавать данные и другим ее элементам. Конфетка, не менее эмоционально добавила Волынская-младшая. Ага, более того, сейчас мучают автономный вариант, чтобы уменьшить нагрузку на сеть в боевой обстановке и снизить уязвимость перед системами радиоэлектронной борьбы, добавил единственный мужчина в их компании. «Да вы прям спелись», заявила в ответ на эту речь Тии, на что парочка бывших военных просто рассмеялась. «Хорошо, если он так хорош, так почему Русия его не экспортирует?» поинтересовалась она же, когда они закончили. «Потому что мы военные технологии не продаем», заявила Игоревна и гордо задрала подбородок. «Все проще. Имидж?» «Нет, о нашей стране славы хорошего производителя панцирников, а вот шведы этим известны». «Вот ты откуда узнала индекс базовой модификации?» вмешался Анджей. «Индокитай их закупил еще при моем отце. Ну, я контракт случайно посмотрела». На этот раз весело рассмеялись все. «А все-таки, что происходит?» вмешалась в высокоинтеллектуальную беседу любителей вооружения Фрося. «Мы точно не знаем. Предлагаю дойти до тех пехотинцев и выяснить», ответила ей Игоревна. «Действительно, пойдемте», добавил Анджей. «А ты откуда вперед рванул?» «Не думаешь же, что будущие командиры императорской армии будут с территориалом говорить, тем более что-то пояснять?» поинтересовалась Волынская-младшая. «Извини, забылся. Мы редко с нормальными войсками контактировали, а уж тем более с элитными, так вообще не встречались», ответил он ей. Только после этого маленьким косяком во главе с Игоревной эта группа последовала мимо карателя, а находящегося на стоянке возле дома, в сторону проспекта и стоящих там пехотинцев. Но дойти не успели. Один из группы доместиков отделился и пошел им навстречу. Внешний его вид впечатлял, особенно учитывая переливающуюся различными цветами хрома парадную расцветку зерцальника. Эффекта добавляла структура внешнего его покрытия, напоминающая некий гибрид металлической оплетки шлангов с чешуей в необходимых местах, прикрытых твердыми щитками. Однако поручни на руках оставались матовыми и цвета хаки, как, впрочем, и шлем, очень смахивающий на таковой у концепта от Ростеха, только стекла отливали аплицирующей краснотой. «Здравствуйте, госпожа Ефросинья Евпатьевна», — обратился он первым к самой младшей участнице шествия, начисто проигнорировав шедшую впереди волынскую младшую. Та слегка опешила, но очень быстро взяла себя в руки. «Приносим свои соболезнования», — обратился он же к Хотхити, и только затем поприветствовал ее по имени-отчеству. А вот брат и сестру Сангушка Млодый как будто и не заметил. После такого обращения народ несколько замялся. Во всяком случае, Игоревна примолкла, поняв свое место. «Подскажите, замялась Фрося, когда, наконец, решилась обратиться к подошедшему к ним доместику. Воинских званий она попросту не знала и тем более никак не отличала знаков воинских различий. «Старшина», — подсказал он ей, — «как к нему обращаться?» При этом в голосе не было ни капли усмешки. «Да, господин старшина, подскажите, что происходит? Почему столько войск?» А наконец сформулировала она вопрос. «Попытка террористического акта очень серьезного. Его предотвратили, но на всякий случай, чтобы избежать волнений, прислали нас. Не стал ничего скрывать он». «Теракта?» «Да, возможно. Вы заметили молнии?» «Молнии? Вроде всего одна была». «Судя по тому, что уничтожено три дерева, по крайней мере, столько ударило вам во двор», ответил он на это недоуменное замечание. «Так их было больше?» «Абсолютно точное замечание. Тверь накрыла электрическое море, по масштабам далеко переплюнувшее гнев Перуна. Атака на город могла его полностью уничтожить, и было бы трудно спрогнозировать количество жертв в случае удачной атаки». «Значит, говоришь, никто и звать тебя никак?» Обратилась волынская младшая к Хотхити, когда они вернулись к карателю. «Да?» — ответила та. «Ты кому по ушам ездишь? Доместики лучше всех в курсе, кто есть кто, по версии императора. Это вон про них можно так говорить», — последняя Игоревна сказала, посмотрев на брата с сестрой. «Не знаю я ваших порядков, потому нечего мне ответить». «Это-то понятно, но ты заметила, к кому он первому из нас обратился? Подобные мелочи сами по себе многое говорят о господине Захарове, но главное даже не это». «А что?» — задала вопрос ей Ти. «То, как он ей отвечал